Иногда ему приходило в голову, не воспользовалась ли она своей монетой. Может, путешествие Алли тоже подошло к концу. Он надеялся на это, но скрытая, эгоистичная сторона его натуры уповала на то, что это не так, что его подружка по-прежнему здесь, в Междумире, и когда-нибудь им доведется встретиться. «Глянь», — сказал Чарли, — «Мэри улетает». Ник увидел вдали поднимающийся в небо Гинденбург. «Надо было мне самому пойти к дереву», — произнес Ник. «Тогда бы ей пришлось встретиться со мной лицом к лицу». «Ну и ничего бы из этого путного не вышло бы», — возразил Джонни О. «Если бы она тебя там увидела, то вообще не вылезла бы из своей лоханки». Разумеется, Джонни О был прав. Нику просто очень хотелось увидеться с Мэри. Не только, чтобы насладиться ее досадой. Вернее, вообще не поэтому. Он тосковал по ней, желал снова оказаться рядом с ней. Несмотря на все их разногласия, он по-прежнему любил ее. Ни Чарли, ни Джонни О не могли постигнуть, как такое может быть. Но для Ника здесь не было загадки. Он понимал Мэри лучше, чем она понимала самое себя. Она вообразила себя непогрешимой и пала жертвой этого заблуждения, стала рабой того самого порядка, который пыталась навязать между миру. Если бы удалось с нею поговорить, Ник постарался бы открыть ей глаза на правду, объяснить. То, что она делает, приносит гораздо больше вреда, чем пользы. А когда она поймет, как ошибалась, когда увидит, как все, во что она верила, разлетелось в пыль, он будет рядом, утешит, подбодрит. Ник верил, как только она поймет, в чем на самом деле заключается истина, она проникнется этой истиной, и они вместе примутся за дело освобождения душ от пут между мира. Вот эту Мэри он любил. Мэри, какой она могла бы быть. Каждый раз, освобождая какого-нибудь после света из силков Мэри, он надеялся, что вот, наконец, сейчас он встретится с ней лицом к лицу. Ее гнев уступит любви, которую, Ник не сомневался, она по-прежнему питает к нему. Но она всегда избегала встречи и уходила, так и не предоставив ему шанса достойно ответить на пощечину, которую она когда-то ему отвесила. «На северо-запад пошли», — доложил Чарли. «Ну что, опять за ними?» «А где мы сейчас?» — спросил Ник. Чарли взглянул на карту. «Где-то в Вирджинии, к востоку от Ричмонда». Так далеко на юг они еще никогда не забирались. Но здесь им встретились после света, рассказавшие о том, что происходит еще дальше к югу. Слухи, слухи. Им довелось услышать такое, чему в живом мире никто бы не поверил. Но здесь, в Междумире, все было возможно. Итак, Мэри не желает встретиться с ним. И, как он подозревал, не пожелает до тех пор, пока между ними не разразится открытая война. Ник не сомневался. Все ее ловушки имели одну цель — собрать армию. «Отлично, Мэри», — думал Ник. «Если это то, чего тебе хочется, я принимаю вызов». «Давай на юг», — скомандовал он. Чарли покачал головой. «Не-а, не могу. Моя карта южнее Вирджинии не идет. Да и зачем нам на юг? Там же ничего, там между глушь». Ник возмущенно фыркнул. «Хм, вот вечно слышу одно и то же. Междуглушь на севере, междуглушь на юге, междуглушь там, междуглушь сям». «Ну ты чего? Я, по-твоему, виноват, что никто не знает, что там такое?» «А для тех, кто обитает там, мы сами междуглушь». Мир живых, по-видимому, исследован вдоль и поперек. В нем не осталось белых пятен. Но что касается Междумира, здесь все было иначе. Он был одним большим белым пятном, как Америка сразу после ее открытия. И никто не знал, какие захватывающие дух просторы и неизведанные опасности подстерегают за следующим холмом. Возможно, ребята не так страшились бы неизвестности, если бы их команда насчитывала больше участников. Но, в отличие от Мэри, Ник не стремился заполучить последователей. Его задача была как раз обратной. Избавиться от них, а потому набрать большую команду было довольно затруднительно. Их всего трое. Ник, Джонни О, да Чарли. Экипаж явно маловат. Пора изменить это положение. Чарли, не трусь. Давай приручим междуглуш. А по дороге будем рисовать карты, наносить на них уже несуществующие железные дороги и мертвые пятна. И хотя Чарли опасался путешествовать по незнакомым местам, Ник знал, тот не сможет противостоять соблазну узнать новые пути. Было что-то чрезвычайно притягательное в том, чтобы выломиться из привычного существования и нарушить старые рутины. «Тогда надо найти искателя, который мог бы продать нам бумаги на карты», — сказал Чарли. «А то до тех пор я буду царапать карту прямо здесь, на стенке». Ник дружески шлепнул юного машиниста по спине, оставив на ней шоколадную пятерню. «Вот и отлично. Вперед, к южным послесветам, пока до них не добралась Мэри». Испылающий в топке памятью об угле, паровоз помчался на юг, в неизведанное.